тебя любит. Нет, она меня не любит, она любит другого. Кого же, интересно? Другого. У меня была с ней история, правда, очень короткая история. Любит она совсем другого. Другого. У меня была с ней история, правда, очень короткая история. Любит.